Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг. По птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей! Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей». В небесах искал подругу он, звал из гнезда. Но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие лебедь не смог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, была непоправимою эта беда, что с любимою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал, и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай. Пусть летят по небу лебеди над землей моей, над судьбой моей летите в светлый мир, людей.